конце апреля 1830 года композитор уезжает в Италию, по пути задерживаясь на лето в Германии. Осенью, уже в Милане, Глинка оказался во власти новых впечатлений. Здешний оперный сезон 1830-31 годов был необычайно насыщенным. Вот что пишет сам Глинка о своих миланских впечатлениях. «Дома после каждой оперы я вспоминал и подбирал услышанные любимые места». Как и в Петербурге, Глинка много работает над своими сочинениями. В них уже не остается ничего ученического. Это мастерски выполненные композиции. Значительную часть произведений этого периода составляют пьесы на темы популярных опер. Однако и инструментальным ансамблям Глинка уделяет особое внимание. Он пишет два оригинальных камерных сочинения. Это секстет для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса и патетическое трио для фортепиано, кларнета и фагота, в которых отчетливо проявляются черты индивидуального композиторского почерка. После Италии по пути в Берлин Глинка на некоторое время останавливается в Вене. Композитор отмечает в своих записках. «С удовольствием слушал в Вене оркестры Ланнера и Штрауса, много читал Шиллера и переписывал любимые пьесы. Позднее, уже в Берлине, он много размышляет о глубоких национальных корнях культуры любого народа. Эта проблема теперь приобретает для Глинки особую актуальность. Он готов сделать решительный шаг в своем творчестве». «Мысль о национальной музыке все более и более прояснялась у меня», отмечает композитор в записках и пишет далее. «Крепко запала мне мысль о русской опере». Вернувшись в Петербург, Глинка становится частым гостем у Жуковского, у которого в ту пору еженедельно собиралось особое общество. Здесь занимались по преимуществу литературой и музыкой. Постоянными посетителями этих вечеров были такие великие люди, как Пушкин, Вяземский, Гоголь и Плетнев. «Когда я изъявил желание приняться за русскую оперу», — пишет Глинка, — «Жуковский искренне одобрил мое намерение и предложил мне сюжет про Ивана Сусанина. Сцена в лесу глубоко врезалась в мое воображение. Я находил в ней много оригинального и характерно русского». Увлеченность Глинки была столь велика, что он пишет по этому поводу. «Как по волшебству вдруг создался план целой оперы. Многие темы и даже подробности разработки – все это разом вспыхнуло в голове моей». Но не только творческие проблемы заботят в это время Глинку. Он думает о женитьбе на Марье Петровне Ивановой, миловидной девушке и его дальней родственнице. «Кроме доброго и непорочного сердца, — пишет Глинка матери, — я успел заметить в ней свойства, кое всегда желал найти в супруге. Это порядок и бережливость. Несмотря на молодость и живость характера, она очень рассудительна и чрезвычайно умеренна в желаниях». Хотя Марья Петровна ничего не смыслила в музыке, чувство Глинки к ней было настолько сильным и искренним, что обстоятельства, которые впоследствии привели к несовместимости их судеб, в то время могли показаться не столь уж и существенными. Венчались молодые весной 1835 года, и счастье в личной жизни подхлестнуло творческую активность Глинки. Он принялся за оперу с еще большим рвением. Опера быстро продвигалась, но добиться постановки ее на сцене Петербургского Большого театра оказалось делом нелегким. Директор императорских театров Гедеонов с большим упорством препятствовал принятию новой оперы к постановке. По-видимому, стремясь оградить себя от любых неожиданностей, он отдал ее на суд капельмейстеру Кавосу, который был автором оперы на тот же сюжет. Тем не менее, Кавос дал произведению Глинки самый лестный отзыв и снял с репертуара в его пользу собственную оперу. Таким образом, Иван Сусанин был принят к постановке, но Глинку при этом Гедеонов обязал отказаться от вознаграждения. Премьера Ивана Сусанина или «Жизни за царя» состоялась в ноябре 1836 года. Успех был огромен. Глинка писал матери на следующий день. «Вчерашним вечером свершились, наконец, желания мои, и долгий труд мой был увенчан самым блистательным успехом. Публика приняла мою оперу с необыкновенным энтузиазмом, актеры выходили из себя от рвения, а государь-император благодарил меня и долго беседовал со мною».